Очерк 13 сборника очерков о национализме Владимира Жаботинского. Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Муза моды. Полночь. На Странде улице тьма цепелинская, но мы сидим в холле гостиницы «Имя рек». Здесь светло и шумно. Гостиница «Имя рек» славится тем, что в Лондоне есть старая острота. Англичане ходят туда послушать, как иностранцы едят суп. Это не значит, что в гостинице «Имя рек» селятся только неблаговоспитанные иностранцы. Напротив, она по карману только благовоспитанным иностранцам. Но англичане находят, что даже самые приличные иностранцы не умеют держать себя за столом вполне как следует. Может быть, это и правда. Сами англичане в этом отношении большие мастера. Они едят ужасно невкусные вещи, но едят со вкусом. В час дня, когда клерки, приказчики, переписчицы, кассирши наполняют дешевые рестораны, зайдите в такой ресторан. Там тоскливо пахнет бараниной, но вся эта небогатая публика держит себя и нож, и вилку удивительно изящно. Англичане, которые такими вещами дорожат и справедливо, с гордостью говорят о себе, что они первая нация на море и за столом. Кроме того, они самая декольтированная нация на свете, говорит наш приятель, у которого мы тут в гостях. Он наш соотечественник, но уже старый парижанин и великий англоман. Его замечание наглядно подтверждается, если осмотреться кругом. Сидит публика за столиками, приходит публика из театра, иностранцев среди них сравнительно мало, и даже англичане в большинстве лондонцы, а не провинциалы, хотя это и гостиница, вернее, кафе при гостинице. Молодые мужчины почти все в хаки, немногие во фраках, но и у тех часто забинтованы головы или руки. Женщины очень нарядны, и они сделали все возможное, чтобы поддержать мнение нашего приятеля. Он объясняет нам, людям мешковатым, не знающим светского быта и впадающим в меланхолию, когда приходится напялить смокинг, что в Англии нет понятия «нарядный», «парадный», «бальный туалет», а есть только понятие «вечерний туалет». Английская приличная дама должна быть одета по-бальному каждый вечер, даже у себя дома. И портнихи строго следят за тем, чтобы вечерний туалет, даже когда его шьют из скромной материи, был скроен по-бальному, без верхушки. Носить по вечерам высокие платья – это все равно, что говорить по-английски с простонародным акцентом. Клеймо низкого происхождения. Теперь, по случаю войны, все это соблюдается не так строго, и даже мужчины иногда обедают в пиджаках. Но в гостинице «Имя рек» традиция держится прочно. За соседним столиком сидят пожилой майор, его мамаша, молодой лейтенант и его барышня, старшей даме за 50, младшей около 18, но они обе поддерживают традицию в одинаковой и в глубокой степени. «Так и надо», — говорит наш приятель убежденно. «Я не то что абсолютный сторонник этой манеры одеваться, скорее, напротив, особенно в стране, где так много острых локтей. Но, во всяком случае, эта мода гордая, знаменоносная, жизнеутверждающая, и в такое время важно ее сохранять. Если бы от нее отказались, это произвело бы на всю страну впечатление демонстрации уныния. Что характерно для уныния? Желание спрятаться. Унылый человек сидит дома, Если нельзя, если нужно быть на людях, он жмется к стенке, опускает лицо, нахлобучивает шляпу, застегивает пальто на все пуговицы и подымает воротник. Заметьте, воротник. Это особенно типично. Поднять воротник все равно, что спустить флаг. Я надеюсь, что портнихи Англии никогда этого не допустят. Беседа переходит на моду вообще. Мы дивимся ее живучести. Она идет своими стезями, как ни в чем не бывало. Я вспоминаю, как в начале войны даже во Франции считали, что муза моды временно вышла в отставку. И я им рассказываю сценку в поезде. Октябрь 1914 года. Поезд идет из Парижа в Бордо. В вагоне первого класса две молодые дамы беседуют о пустяках, и одна, между прочим, говорит: «Хотела бы я угадать, что будут носить эту зиму». Против них сидит запыленный офицер. Он вмешивается в разговор и отвечает: «Главным образом, траур, мадам». Я уж не помню, слышал ли я сам эту реплику или только вычитал. Этот анекдот печатался в 100 газетах и 100 вариантах. И в конце концов ясно, что где-нибудь, когда-нибудь такая беседа должна была произойти в силу естественного хода человеческой мысли в те месяцы. На всякий случай я тут ее рассказываю друзьям в виде личного наблюдения. Это всегда оживляет слог. Парижский приятель смотрит на меня лукаво, и, по-моему, под его седыми усами прячется змея улыбки. Он спрашивает: «А что дамы ответили?» Говорю я, «не помню. Кажется, смутились и ничего не ответили». «Плохо помните, друг мой», — говорит он безжалостно. «А я помню. Вы меня не заметили. Я был в том же купе, только под скамейкой, и слышал ясно, что ответили дамы этому наивному офицеру». Я сдаюсь и говорю: «Так расскажите». Он излагает ответ тех дам и реплики того офицера следующим образом: «Вы правы только отчасти, месье. Мы надеемся, что далеко не всем дамам Франции придется носить траур. Мы даже думаем, что наша надежда, патриотическая надежда, которая разделяется всеми друзьями Франции. Больше того, может быть, вообще было бы разумнее отменить траур на время войны в интересах поддержания национальной бодрости. Во всяком случае, десятки тысяч женщин, привыкших одеваться прилично, траура носить не будут. Следовательно, перед нами встанет практический вопрос: как одеваться?» «Не понимаю, как можно всерьез говорить об этом вопросе в такое время», — ответил офицер. «Да наденьте, что попало, и направьте свою мысль и энергию на что-нибудь другое, что нужно для победы». «Это совет непрактичный. Он доказывает, что мужчины до сих пор не понимают простейших принципов дамского гардероба. Вы говорите: надеть, что попало. Значит, вы советуете выбрать какое-нибудь из старых платьев. Хорошо. Раскроем шкаф элегантной женщины из зажиточного класса и посмотрим, что там есть. При самом беглом обзоре вы увидите, что каждое платье сшито для определенной цели. Для улицы, для дневных визитов, для дома, для театра и так далее. При этом каждое сшито по моде. А мода при своем возникновении приспосаблялась к настроениям того времени, когда она возникла. Даже на самых простых платьях элегантной женщины лежит ясная печать тех настроений. Настроений до войны, когда на душе было весело и на небе ни одной тучки. Поэтому большая часть прошлогоднего гардероба теперь просто недопустима. и первые запротестовали бы вы, мужчины, если бы на улице, в салонах или даже у домашнего очага вдруг замелькали туалеты прошлого сезона. Мужчины при всей своей слепоте сразу почувствовали бы, что это не соответствует моменту. Слишком легко, слишком весело, слишком игриво для такого трагического времени, и они бы закричали в один голос: «Наденьте что-нибудь другое, что-нибудь более серьезное, более резерве». Значит, они сами признают, что надеть что попало нельзя, и что дамский туалет даже теперь, особенно теперь, должен быть тщательно пригнан к психологии момента. А уж это целая сложная задача. Платье эпохи начала Великой Европейской войны должно быть, конечно, серьезное и резерве. Следовательно, допустимы только определенные цвета и только такие покрои, которые не противоречат идее серьезности. С другой стороны, пересолить тоже нехорошо. Никто не хочет, чтобы французские женщины в такой момент специально нагоняли на людей тоску. Туалет наших трудных дней должен выражать серьезность, но также и бодрость, веру в будущее. Он должен провозглашать, что Франция серьезна, но, черт возьми, не разучилась еще улыбаться. И вот стоит дама перед прошлогодним гардеробом и должна в нем найти платье, отвечающее всем этим требованиям. Ясно, что такого платья в ее гардеробе нет, значит, надо его шить. Значит, неизбежно должна возникнуть новая мода. Офицер развел руками: «Господи, да неужели нельзя найти в этом гардеробе просто простое платье?» «Вы употребляете слова, лишенные всякого значения. Просто простых платьев нет на свете. Всякое чем-нибудь да отличается, и именно тем, что теперь неуместно. Представьте себе такой пример. Допустим, во время паники в Париже мои более скромные туалеты пропали. Остались только бальные платья, которые вы сами не позволите мне носить. Затем случайно осталось платье моей тетки 1895 года с широчайшими буфами у плеч, да платье моей бабушки 1862 года с кринолином. Оба великолепно сохранились, и оба туалета скромные. Вот я их и надеваю. Однако вы запротестуете и скажете: в такое время, что за маскарад?» Я взяла нарочно пример слишком резкий, но ведь разница только количественная. Простых платьев нет, а есть платье с признаками. Признаки 1862 года шокируют вас больше. Признаки 1913-го меньше, но шокировать будут и они. Офицер был посрамлен и сдался. Так, по словам нашего приятеля, создалась новая мода. С тонким знанием дела он нам объяснил, в чем заключаются специально военные признаки нынешней моды. Я не все запомнил. Помню только, что маленькая шапочка выражает идею Шотландии, а широкая короткая юбка – идею поддевки в честь великого союзника на Востоке. Впрочем, он прибавил, что и шапочка, и поддевка уже остались позади, что их надо понимать лишь как опорные пункты и отправные точки. А дальше... Дальше муза моды уже самостоятельно развивает свои узоры. Очень самостоятельно. Может быть, началось это действительно с идеи поддевки в честь восточного союзника. Хотя странно, почему и немецкие дамы носят как раз теперь растопыренные юбки и крохотные шапочки. Тоже в честь России и Шотландии? Сомнительно. Во всяком случае, чтобы не натолкнуло музу моды на это изобретение, Узоры, которые она вышивает по этой канве, ничего уж общего с войной не имеют. Только цвета еще не перешли той грани, за которой начинается яркость. Но во всем остальном наше поколение не помнит еще такой задорной и бойкой моды, как теперешнее. По сравнению с годами до войны, когда дамы робко и деликатно, щепливой походкой Дюка Степановича из той былины семенили по путям мира сего, нынешняя поддевка и шапчонка на бекрень придают им что-то ухарское. И действительно, эта мода идет самым удалым образом наперекор всем суровым угрозам жизни. Вздорожала материя, а на юбку нужно в два раза больше материи, чем прежде. Безумно вздорожал мех. Никогда не носили столько меховых оторочек, сколько теперь. Вздорожала кожа. Появились сапожки до колен. Их надо полчаса зануздывать, когда у каждой приличной дамы тьма дел, иногда действительно серьезных. В госпитале, в комитете шитья, в бюро мужа. Во всяком случае, больше дел, чем было прежде, когда ботинки можно было надеть в минуту. Сегодня в «Таймс» пишут из Парижа, что с весны предстоит введение какой-то новой формы корсажа, для чего понадобится революция в форме корсета и радикальные перемены во всех ненаружных частях туалета. Придется завести новые «труссо» таких-то и таких-то предметов, предупреждает автор корреспонденции. Можно держать пари, что если завтра прекратится работа в шахтах Ранда, в Трансваале, послезавтра появится мода носить алмазные пуговицы. Кажется, муза моды в этом году избрала себе девизом «наперекор». А может быть, муза моды во всем этом действительно следует духу войны, только по-своему? Одно, во всяком случае, несомненно. Тому слою, который в самом деле стоит лицом к лицу с ужасом войны, муза моды угодила. Я говорю о военных, конечно, из зажиточного класса. Приезжая на недельный отпуск после 6 месяцев сидения в грязи пополам с кровью, они жаждут блеска и роскоши. С точки зрения высших интересов нации, было бы, конечно, полезнее, если бы они застали дома жену Пенелопу, которая мудро сократила расходы, заменила постоянную прислугу приходящей, выкрутила половину лампочек и носит прошлогоднее платье. Но это не точка зрения человека в хаки. Пенелопа рискует показаться ему просто ксантиппой. Ему нужна Елена Троянская. Боюсь сказать, Аспазия. Понятно, речь идет только о склонности к внешнему блеску. Он приезжает не за тем, чтобы благоразумно устроить дела, а затем, чтобы наглотаться веселья, подышать шиком как можно больше за короткую минуту. Этот мимолетный потребитель определяет теперь многое в нашей городской культуре. Муза моды может смело сослаться на его санкцию. Когда моралисты корят ее за неуместное чудачество, за дико несвоевременную расточительность, она может ответить: «Устройте об этом плебисцит в окопах». Конечно, при этом она имеет в виду плебисцит с ограниченным цензом, не ниже лейтенанта. Унтера и солдаты, вероятно, остались бы при особом мнении, но ведь их дамы не считаются с модой, и мода не обязана считаться с ними». Это один из тех сюжетов, о которых можно исписать 100 страниц. Поэтому надо быть очень осторожным и кончить как можно раньше. При желании тут нетрудно подобрать целый ряд любопытных сопоставлений. Можно, например, заинтересоваться вопросом, что именно ткала Пенелопа, когда муж ее был на войне. И можно доказать, как дважды два, что она ткала не просто ткань, а модную ткань того года и сезона. Можно доказать то же самое относительно Сольвейг в «Избушке на горе». И, продолжая иными словами ту же мысль, можно вспомнить, что мысль о смерти всегда была стимулом к полноте жизни, и что коронный гимн молодежи всех стран, бессмертное «Гаудеамус», построен на этой основе, и так далее. Но вряд ли все это необходимо для того, чтобы прийти опять к выводу, который так настойчиво бросается в глаза наблюдателю, присматривающемуся к этой войне с разных сторон и в разных местах. Этот вывод гласит, что война и сопровождающие войну явления говорят не только о столкновении весомых интересов человеческих групп, но и отражают какой-то странный, не имеющий определенной цели подъем всех вообще аппетитов и потенций, зарытых в душе двуногой скотины. Застоялась двуногая скотина, и теперь вдруг заиграли в ней все жилки и заходили ходуном все суставы, даже те, которые в военном деле не надобны. И одну и ту же музыку играет Минерва на клавиатурах своих пушек и муза моды на своей швейной машине. 1916 год. Конец 13-го очерка.